Глава 48. Мисс Мелли просит о помощи. Спустя год с лишним, после того, как Рэд с Бонни посетили Новый Орлеан, Мелани Уилкс писала подруге. «Дорогая Розмари, надеюсь, что письмо застанет тебя в добром здравии и расположении духа. Нравится ли тебе преподавание в женской семинарии?» Уму непостижимо, как две отсталые от жизни растяпы вроде нас стали лучшими подругами. Сейчас у нас доктор Мид. Он за дверью дает всевозможные инструкции Питтипет. Добрый доктор постоянно предостерегает меня и оставляет множество разноцветных микстур и пилюль. Когда мужчины могут что-то починить, они и чинят. А если ремонту уже не подлежит, они недоуменно хмыкают и суетятся. Несмотря на то, что доктор Мид корит меня за положение, в котором я нахожусь, в его глазах читается упрек. Он не может высказать его, не нарушив приличия. Разве осмелится хоть кто-нибудь сказать жене, что она должна отказаться от ласк своего мужа? С Эшли он не так сдержан, и мой супруг, чувствующий свою вину, избегает его. Когда доктору Миду удается устроить ему засаду, Эшли приходит в мою комнату в таком раскаянии, что мне нужно поднимать ему настроение. Фальшиво бодрая жена и кающийся муж. Ну и парочка. Доктор Мид стыдит Эшли за мою беременность, но Эшли джентльмен. А ни один джентльмен не может согласиться, что его тихая, болезненная супруга была настоящей Соломеей, перед соблазнами которой не устоял беспомощный мужчина. «Да, дорогая Розмари, поверь, это не вполне правдоподобная история. Истинная правда и простушка, когда терпеть не в мочь, становится заправской Соломеей». Год назад, в апреле, Скарлетт с Эшли дали выход, всего лишь на мгновение, порыву, который подавляли многие годы. Сестра Эшли, Индия, Арчи Флит и престарелая миссис Элсинг, первая сплетница Атланты, застали их в объятиях друг друга. Индия, естественно, с этой новостью примчалась ко мне. А тогда еще и день рождения Эшли был. В доме полным ходом шли приготовления. В саду приветливо светились японские фонарики. «Милая Розмари, когда нечто подобное касается нашей семьи, я становлюсь сущей тигрицей, и я прекрасно понимала, что могу разбить два брака, свой собственный и твоего брата, когда Индия со злорадным удовольствием сообщила мне о сцене, свидетельницей которой стала. Она всегда терпеть не могла Скарлетт. Я подумала про себя. Индия, ты же сестра Эшли. Как ты не понимаешь, что брату, которого ты любишь, придет конец, равно как и женщине, которую ты презираешь?» И я заявила, что Индия лжет. Сказала, что муж и близкая подруга никогда бы не предали меня. После чего выгнала ее из дому. Когда слова Индии подтвердил Арчи Флит, и его постигла та же участь. Впоследствии Арчи начал изрыгать гнуснейшие угрозы. Не мне, а Скарлетт с Реттом. Боюсь, они нажили себе врага. Когда мой изменник вернулся домой, я не дала бедняге ни единого шанса на извинения, а встретила его объятиями, которые, уверена, были более пылкими и знакомыми, чем объятия Скарлетт. Эшли отчаянно хотел признаться. У него прямо губы дрожали, так он тяготился своей виной. Но я остановила его покаяние поцелуем. Честность — грубый инструмент, рубит с плеча, когда нужно подровнять. Я не могла позволить мужу признаться, потому что не способна простить. Скарлетт с Реттом прибыли в самый разгар праздника. На пороге нашего дома я пожала неверную руку подруге и на глазах у всех ей улыбнулась. В тот вечер среди гостей были известные люди, некоторые настолько выдающиеся и рассеянные, что до них не дошла весть о падении Эшли. Широкие натуры согласились с моим доверием мужу и подруге, а циники посчитали меня глупой клушей и хихикали за спиной. но скандал погасила моя репутация. В ту ночь, когда гости разъехались по домам, Эшли в самой примитивной и убедительной манере доказал, что он мой и только мой. Эшли и Мелли были словно новобрачные. Мы беседовали о книгах, искусстве, музыке. Ни слова о политике или торговле. А ночи были наполнены такой чувственностью, что стыдно вспомнить. Мы ни разу не заикнулись, во что может вылиться наше вожделение. Наверное, надеялись, что после трудных родов еще одного зачатия не получится. Но поскольку я верю, что Бог не может быть бессердечен, Ему все ведомо, то я готовлюсь к родам. Если выживу, на то воля Божья. Если нет, то молюсь, чтобы выжил ребенок. Она такая умненькая и сильная, и так хочет жить, говорю она, ибо уже сроднилась с ней ближе, чем могла бы с мальчиком. Я верю в нее и рассказываю ей, что ее отец был создан для лучшего мира, чем та неразбериха, к которой мы привыкли. Я убеждаю свою дочь создать свой мир, где могли бы жить чести и спокойствие, благородные души вроде Эшли. Розмари, это должно быть осуществимо. Мы родились в 19 веке, стоящем у врат рая, где больше не будет войн, и всех ждет счастье. Что моя дочь узнает о нашем мире? Если жизнь до войны представляется мне весьма отдаленной, какой она покажется ей? Станем ли мы, конфедераты, сентиментальными привидениями? Наши страсти, сомнения и желания превратились в далекую идиллию, где полно верных темнокожих, плантаций домов с белыми колоннами, а еще приветливых господ, чьи манеры столь же безупречны, как и одежда. О, Розмари, наши жизни разделились на «до», с каждым днем отодвигающиеся все дальше, и «теперь», которая столь нова, что еще не просохла краска. Какая же я неблагодарная! В окно светит солнце, я слышу крики играющих детей, а сама в это время предаюсь грустным фантазиям. Милая Розмари, я приоткрыла истинную цель своего письма. Ты должна приехать в Атланту. Я придаю большое значение твоим обязанностям в школе, но умоляю тебя подумать о брате. Когда Бонни Блу убилась, Ред так горевал, что я испугалась за его рассудок. Как легко все могло пойти по-другому. Малютка Бонни могла не понукать своего неповоротливого пони прыгать через те барьеры. Пони мог не споткнуться. Дети падают с лошадей каждый день. Порой Питтипэт очень волновалась, когда Чарльз летал с лошади. Но большинство детей не погибает, упав с пони. Смерть Бонни буквально в смысле разбила сердца ее родителей, как ты, конечно, понимаешь. Целые 4 дня Ред оставался подле бедной мертвой дочурки, не позволяя гасить свет. Он просто не вынес бы, если бы ее сразу похоронили. Навечно погрузили бы во тьму, которой она так боялась. До сих пор трудно поверить, что ее нет. Порой, заслышав стук копыт, я выглядываю на улицу в надежде завидеть Бонни на ее толстеньком пони рядом с гордым отцом, который сдерживает ход черного жеребца, приноравливаясь к ней. Тем, кто считает Атланту бездушной, следовало бы посмотреть, как скорбел весь город по этой девочке. На похороны пришло столько народу, что не меньше 100 осталось стоять за порогом, не поместившись внутри. И если смерть Бонни нанесла твоему брату страшный удар, то распад брака просто уничтожил его. Розмари, Ред в глубине души влюбленный, удачливый бизнесмен, авантюрист, светский денди, все это костюмы, в которые рядится вечный влюбленный. Бонни Блу была последним связующим звеном в их браке. Ред видел в ней неиспорченную Скарлетт, такую, которая любит его без оглядки. А Скарлетт любила Бонни как свое новое воплощение, как образ той, кем она могла бы стать, если бы только, если... Бонни знала, что ей нужно, а Скарлетт — нет. И пока Скарлетт пускала пыль в глаза, Бонни вызывала наше искреннее восхищение. Ред со Скарлетт всегда были на ножах. Ныне же бой идет не на жизнь, а на смерть. Столкновение двух бесприютных душ. С ними сейчас очень тяжело. В общении появилось только горечи и усталости, возродилось множество былых упреков, взаимные уколы все наносятся вновь и вновь, а раны от них не заживают. Розмари, ты нужна брату. Я мало что видела. Как-то раз, когда была совсем юной, мы с Питтипет и Чарльзом ездили в Чарльстон. Мне он показался гораздо более искушенным, чем Атланта. Мы останавливались в гостинице «Милза». Интересно, существует ли она еще? И там, в столовой, мне подали улиток вместе с прибором, которым следовало придерживать раковину, другой рукой нанизывая мясо, чтобы вытащить наружу. Я подумала, что это щипцы для колки, и пыталась с атлантовским упорством расколоть раковину, пока наш добрый официант не спас меня. «О, нет, мисс, мы в Чарльстоне делаем иначе». И я стала подозревать, да и сейчас уверена, что в Чарльстоне многое делается иначе. То, чем занятные Атланте пренебрегают или не делают вовсе. Я не помню своего отца, а мать вспоминается как теплое присутствие, вроде тепла той печи, где пекут хлеб. Припоминаю касание ее руки, нежное, словно крыло бабочки. Когда наши родители умерли, мы с Чарльзом переехали к Питтипет. Двое детей, чья опекунша сама едва достигла совершеннолетия. Взрослым у нас в доме был дядюшка Питер. Как весело мы проводили время. Глупость тетушки, раздражавшая взрослых, очаровывала нас, и среди детей добрая душа Питти и ее простота обращались в нечто похожее на мудрость. Однажды она поспорила, что мы не сможем обогнать двуколку мистера Боуэна, нашего соседа. Он держал известных скакунов. Мы с Чарльзом спрятались в кустах, и когда Боуэна свернул на нашу улицу, выскочили перед ним и ринулись вперед во всю силу своих маленьких ножек, а он, предупрежденный тетушкой Питти, сдерживал лошадей, чтобы мы смогли выиграть. Припоминаю, что призом за это было обычное овсяное печенье, по две штуки каждому, но лучше я за всю жизнь не едала. И только став взрослой, я поняла этот обман. Разве двое малышей могли обогнать быстрого скакуна? Боже милостивый! Теперь, когда мы выезжаем в воскресенье после обеда, меня буквально относят к карете, как куль, и закутывают, будто младенца, от жестокого августовского холода. За городом Эшли вздыхает, завидя руины каждой знакомой плантации, чьи сады разрослись так буйно, словно земля до сих пор принадлежит Чероки. Тогда я дергаю Эшли за рукав, и он с неохотой возвращается к действительности. Мы теперь в Атланте многое делаем иначе. Милая Розмари, мы почти оправились от войны и вполне процветаем. В базарные дни фермерские фургоны заполняют Пичтри и Уайтхолл от края до края. Газовые фонари установили чуть не до дома Питтипет, а все центральные улицы покрыли утрамбованной щебенкой. По улицам проложили рельсы для конки. Нас вновь приняли в союз. Федеральные войска ушли на запад во главе с генералом Кастером. И в Атланте, слава богу, все хорошо. Когда Луи Валентин вырастет, у него появятся блестящие перспективы. Атланта открыта новому веку. И для молодого человека, при связях его дяди Ретта, здесь много возможностей. Какой практичной я стала, и все же с особенной теплотой вспоминаю те непрактичные времена. Питтипет, Чарльза и Мелани, играющих в жизнь. Я скучаю по Чарльзу каждый божий день. моем сердце он остался юношей, только что женившимся на Скарлетт О'Хара с плантации Тара. Должно быть, военная лихорадка так повлияла, если соединила двух столь неподходящих людей, моих любимых Чарльза Гамильтона и Скарлетт О'Хара. Утешаюсь мыслью, что Чарльз умер счастливым новобрачным. Останься он жить, оба были бы несчастны. Может, скоро с ним повидаюсь. Приятно будет спросить, что он думает о нашей жизни здесь, внизу. С любовью, Мелани Гамильтон Уилкс.